Век живи, век люби. Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. Самостоятельность. Самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок. Вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка. Так произошло и на этот раз. Как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным. Встал так уверенно и удобно, что никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке. 15 лет человеку, а для папы с мамой все ребенок. И никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда. Сам. Сам сусам. Я — это я. Это мне принадлежит. В конце концов, мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы. В этом не было необходимости. Но границы собирался пораздвинуть. И удивительно. Стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще, и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. «А ты побудешь у бабушки», — сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале — золотой месяц. Ягоды, грибы, рыбалка, купанье. И папа, будь на то его воле, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться. И не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест. Хотелось, и особенно в Брест. Но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную 40 лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости. То и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен быть тут. Говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе. Это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе. И в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе. Но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. «Как маленькие, честное слово, как маленькие!» — в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком. На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло 3 дня, и вдруг бабушке приносят телеграмму. «Срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни». Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске, на Северном Байкале. И вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась. И здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин. Все сошло лучше некуда для Сани, и он заявил:

И теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимательно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберёзовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнувшейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил. «Сушишь?» «Сушу». «Молодец». Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит, и сказано не от сердца. Ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал. «Дядя Митяй, вам, наверное, 3 рубля надо?» «Я могу дать, у меня есть». Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и ответствовал. «Ты корову теткой не зовешь?» «Зачем?» «То-то и оно зачем. Митяй кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там? Не подавлюсь». «А вообще-то как тебя зовут?» Саня не решился сказать «вас». Но они и вправду знакомы были давно, и ты у Сани по-свойски проскакивала и раньше. «Митяй, так зовут. Хошь, спроси у моей мамаши, она умерла 100 лет назад». И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что когда Митяю неловко за себя, его заносит в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. «Он не от обезьяны выродился, а от дьявола», — сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека. «Если бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хуже, тем милей. Это от него, от нечистого». Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, 3 рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал. «Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды нонче от и до». Эх, слышал бы это папа. Слышал бы. У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно. До того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее, и сколько поди старался, сколько волновался и бился, чтоб ни раньше и ни позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это «от и до», означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в 5, а то и 10 лет. Митяй зря говорить не будет. Уж что-что, а такое за ним не водится. Он, напротив, как все местные жители, боящиеся с глазу, готов скорее приуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала. «Люди говорят, сыпом, но не насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегаю». На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь донабрать. Если не бруснику, то голубицу. Если не смородину, то жимолость. Если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой. Но ехать надо было далеко, в чужую тайгу. Они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь. Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в 2 ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толченье и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостевание и бытование. Половина оставалась у бабушки. Да много ли бабушке одной надо? И доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе,

А мы ягники серьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала. Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший 5 сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым на теперешний взгляд затрапезным видом. Тяжелые деревянные полки, маленькие подслеповатые, как в зимовье, окна в рамах, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях, полках имена и пожелания жаждущих вечности путников. Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда 3, когда 4 вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшая сборная «Чудо-Юдо» уходила из поселка и поздно вечером возвращалась, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье, конфеты, галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку. Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары, и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой. По трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное, по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть. И вот в таком путешествии... Теперь и слово-то путешествие кажется столь же устаревшим, как, например, фаэтон. Эти места были самое главное, самое желанное, жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре. И расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескать друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаённой мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душком, с лагушком. Шла бойкая и беспрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне. И куда все это подевалось? «Как в другой жизни было», — говорила бабушка. Но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла. Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине. Стали строить Иркутскую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала, на станцию Култук. А эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом неудел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив огороды и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь. Там, впрочем, старики и дотягивали. Но то, что разобрали вторые пути, теперь, когда загремел бам, оказалось кстати. И хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелее и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало. Чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь... Не было бы счастья, да несчастье помогло,

Тайга стояла тихая и смурная. Уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко. Из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра. Тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой. И только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы. Однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков. Но и он снялся и улетел спокойнее обычного, чтобы не нарушать общей тишины. Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача, и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они, как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того, как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться? Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул. «Орех нонче есть, от и до. Ну и кедровка под люку уж полетела». И добавил неодобрительно. «Ты шибко-то не прыгай, скоро нам ног мало будет, на карачках поползем». Это скоро началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем. То положе, то круче. Он и теперь продолжался, но они пошли наискось к горе и шли, обманывая ее поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу. Начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывший с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел. Все снова пошло вперемешку. Кедры, сосны, березы, ели. А гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли. Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо. Казалось, вот-вот они заберутся, наконец, на вершину, откуда начнется крутой спуск. Оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его. Они шли все в том же порядке, как вышли. Но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя. Вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах, и не знал устали. Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью. Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался. «Ты что это? Ты куда нас?» — испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя. «Перекур!» — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать. «Дальше по-пластунски». Саня не верил глазам своим. Только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу, и вдруг отсюда, где они остановились, и докуда-то до туда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с необлетевшей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями,

Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас. И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался во след этому возвеченному, невесть как донесшемуся зову. Отшатнулся и тут же подался во след, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло. Но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло. Приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу. Напряжение и ожидания исчезли вовсе, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш. Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей. Но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корье. И вдруг проснулся. Дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал. «Митяй! Митяй, поднимайся! Кто-то ходит!» «Кто ходит? Медведь, наверное, ходит!» — недовольно отвечал Митяй. «Кому тут еще ходить?» «Слышь, ты послушай!» Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал. Слова о медведе мало встревожили его. Или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя. И еще раз услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял. «Да ты не бойся, спи, походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут. Вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы главный медведь без спроса приперлись на твою территорию, тебе что, не интересно было бы? И ты бы так же бродил». Больше Саню уже ничто не могло разбудить. Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце, не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость. Но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звёздчато взблескивали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло? И беспросветная бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи нельзя было представить. Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед, перед тем, как уходить обратно. Костер догорал. Слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня иступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянута в рост примилась трава. Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и подтрунивал над дядей Володей, над его ночным бдением. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью.

Но где? Что? Какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен. Слишком вышен и всеславен был он этот день, чтобы поддался он какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать и только. А неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость. Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но смущенный, раздосадованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему. Расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. Что-то, какой-то, где-то, когда-то. Как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях. И неужели то же самое у всех? Но ведь как никогда прежде близок он был к этим что-то и какой-то. Ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения. С готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же не достало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтобы встретить и ввести вовнутрь существа вещества, из каких глубин, какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать, если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом, не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей? Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик. Но дядя Володя неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения заглавного среди многих и многих дня. Он сидел и слабый, усыпленный, завороженный и отрывистой мыслью думал: «Что же мне еще надо? Так хорошо». В одно время он — такой день, и я. В одно время и здесь. И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный трон, откуда волнами уплывали вдали леса, когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем, без конца и без края, и синеющее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье, от восторга и непереносимо сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце. Пусть что угодно он это видел. В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров в стоящем лесном отбое, между дорогой и берегом, скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки — верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем. То был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось. Сглупо выскочили над Байкалом слабые мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выказывающий разнорост и глубину. В нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала. Вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна свечением. До поезда оставалось минут 40. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились. Не было сил. Гудели ноги, гудели спины. Без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик. Потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колод и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями. Не шли, а припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали, едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани соднила. Нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинство горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился. Он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал. Привычный не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог. И лежал, отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей, пластом, мало что и видя, и слыша вокруг себя. Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая. Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодрённый и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал: «Хорошо бы чаёк сварганить, да не успеем». Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немножко отдохнули, и вязкая горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край. Толстое и морщинистое горло его ходило, как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок. «Теперь твоя очередь». «Вон парень сходит», — прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане. Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаённо жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое жизнью. Также пошумливал в верхушках деревьев вялый прерывистый ветер. Слабо шевелилось с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось, по-прежнему хотелось пить. Но чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца. Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро. «Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой?» — вдруг спросил дядя Володя. Спросил негромко, но как-то значительно, с ударением. «Не знаю», — пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен,